Я сидел в темнице и хотел уже от обиды и безысходности лечь на холодный пол и зареветь, но на пол я не лег, знал, что он холодный, а зареветь не успел. Тяжелая дверь за мной качнулась, и я отскочил. Вошел очень высокий человек в плаще до пола. Молча посмотрел на меня, подтащил к каменному столу чугунный табурет и сел. Конечно. В плаще-то не холодно? Сидеть ему было неловко, некуда девать колени. Он поморщился, повозился и повернулся ко мне. Я главный прокурор острова Двиц. Моя задача — поддерживать равновесие порядка, установленное могучим ящером. Ну и что? Хотел спросить я, но не решился. Просто смотрел на него мокрыми глазами. У главного прокурора была длинная, как огурец, голова, голая. Только на самой верхушке огурца торчал жиденький кустик волос. Нос был маленький, пятачком, совсем не подходящий к длинному лицу, а бровей я вовсе не увидел. Вместо них над глазами шевелились розовые безволосые бугорки. Почти сразу вошел слуга ящера, он принес горящую свечу и лист бумаги. Прокурор кивком отослал слугу, достал большую авторучку и обратился ко мне. Вы тот, кто называет себя рыцарем оленя. Не называл я себя так. Это вы все здесь меня так прозвали. Ну, допустим. А кто вы на самом деле? Как ваше настоящее имя? Ушаков Женя. Из 19-й школы. 4-й В. То есть 5-й уже. Вы прибыли на остров, чтобы убить нашего славного ящера. Я же не хотел. Это кто же сказал, что все хотят? Что он их угнетает, а я... Вы пошли к озеру с оружием, желая напасть на ящера. Разве не так? Ну, я же не знал, что он такой громадный. Значит, если бы наш славный ящер был меньше и слабее, вы попытались бы убить его. Вы признаетесь? Ну, я же не сам. Мне сказали, что так надо. Но он уже не слушал и быстро писал, потом помахал в воздухе листом и сказал. Так, подпишите признание. Я здорово испугался, сам не знаю почему. Я ничего не буду подписывать. Ну, как хотите, как хотите, это не важно. Прокурор встал, прихватил свечу, бумагу и, шурша плащом по полу, зашагал к двери. Что вам от меня надо? Что, я так и буду здесь сидеть? Нет, вы здесь не засидитесь. Дверь с визгом и лязганьем закрылась. Я стоял и не знал, пугаться или радоваться словам прокурора. Не засижусь? А что будет потом? На усталых и слабых ногах я зашагал от стены к стене. Так прошло какое-то время. Совсем не знаю, какое. Может, 15 минут, а может, 3 часа. Мысли опять сделались перемешанные. Как там дома? Что сейчас делает мама? И что же это за ящер-то такой? Как же его победить? И что же со мной теперь сделают? Залязгал дверной засов. Я остановился и задрожал. Что сейчас произойдет? Появился Тахомир Тихо. Он с печальной улыбочкой посмотрел на меня, огляделся, покачал головой и заговорил. Ну, это уж чересчур, это уж ни к чему. Холод, сырость, постель не дали. Эй, там, вели, чтоб принесли постель. Да, уважаемый рыцарь оленя, грустно все у вас получилось. Я ведь предупреждал. Да ничего вы не предупреждали. Говорили, ящер, ящер, а это спрут. Да вон еще какой громадный. Все его зовут ящер. и всегда так звали. А что такое спрут? Я не знаю. Я же говорил, что это страшное чудовище, а вы думали, что это котеночек. Он присел на край лежанки, тут же встал и мелко зашагал из угла в угол. Да. Я предупреждал. И зачем вам нужно было влезать в эту историю? Остров жил спокойно, мирно, все были довольны. Ага, и те ребята, которых вы хлестали на вашей дурацкой телеге? Тахомир тихо остановился и пожал плечами. А что здесь дурного? Дети сами понимают, что это необходимо. Это разумная строгость, да, она нужна для равновесия, порядка. Порядка? Да фашисты вы! Кто? Не понимаю. Детей необходимо держать в страхе, чтобы в голову им не приходили нелепые фантазии. Иначе что получится? Сначала они начнут слишком прыгать, бегать и хохотать. Затем у них появятся недозволенные игры. Потом кому-то покажут, что в жизни острова не хватает новизны. И, наконец, у кого-то может возникнуть желание переделать эту жизнь. Ну и пусть и переделывают. А вам жалко? Тахомир вздохнул, будто пожалел меня за неразумность, и объяснил. Во-первых, жалко. Из-за какого-то младенческого бреда разрушить такую налаженную, спокойную жизнь. А во-вторых, ящер не потерпит, чтобы равновесие порядка было нарушено. Да ему-то зачем это ваше равновесие? Зачем? Никто не знает. Но ящер поставлен над нами высшей силой, чтобы это равновесие соблюдалось. И прекрасно, что поставлен. Да, с его помощью остров достиг расцвета и благоденствия. Ну и расцвет. Смотреть тошно. Не нравится? Не смотрите. Вас никто не звал. Вот как раз и звали. Ваш заместитель, Ктор Эхо. Я же говорил, Ктор у нас романтик. Ай, вам не надо было его слушать. Теперь вы сами видите, что острову Двит вы не нужны. Ну, раз не нужен, отправьте меня домой. Да? Отправьте. А я еще... Вы хотите, чтобы он в ярости смешал наш город с камнями? Вы нарушили закон и должны отвечать вы, рыцарь оленя. Но я же ничего не сделал. Ничего? Ничего. А вчерашний скандал на улице, а? А дерзкий вызов ящеру? Думаете, он простит? Вы государственный преступник, и вашу судьбу решит суд острова Двит. Вы не имеете права меня судить. Я не из вашей страны. А проникать в нашу страну с преступной целью? Вы имели право? Нет, уважаемый рыцарь оленя, вы виноваты. И народ должен увидеть, что вы понесли наказание. Неужели как того мальчишку на розовом помосте? Нет, ни за что. Драться буду, кусаться, царапаться, биться до смерти. Только посмейте тронуть. Я постарался разозлиться сильнее. Когда я злюсь, то страх у меня обязательно уменьшается. Правитель хмыкнул себе под нос и покатился к двери. Уже с порога он сообщил. Эту ночь вам придется поскучать. Я прикажу, чтобы принесли свечу. Засуньте ее себе куда-нибудь. Тахомир тихо, укоризненно покачал головой и ушел. Тут же появился слуга ящера с большой охапкой соломы. Он кинул солому на лежанку. Другой слуга внес в корзине глиняную миску, мятую жестяную кружку и кусок хлеба. Он оставил все это на столе, и меня опять заперли. Я примял солому ладонями. Лег. Уткнулся лицом в ломкие стебельки. От соломы пахло сухой теплой травой, как на бабушкином сеновале. Отчаянная тоска резанула и сдавила меня. За горло взяла. Тоска по свободе, по дому, по маме и папе, по ребятам, по Толику. Я приподнялся, крикнуть хотел, броситься к двери, забарабанить. Бесполезно. Никто меня не пожалеет на этом проклятом острове. Никому я здесь не нужен. И опять брякнулся лицом в солому. Никто не пожалеет и не поможет. Актор Эхо, он же ко мне по-хорошему относился. Даже пиджаком укрывал, когда плыли на остров. Ведь это из-за него я здесь. Неужели бросит? Неужели даже не придет? Актер Эхо пришел вечером, а до его прихода я много раз то совсем погибал от страха и отчаяния, то наоборот, начинал думать, что ничего страшного не случится. Ну, попугают и отпустят. Я, кажется, даже поспал немного, а потом поел. Тюремная похлебка ничуть не напоминала обеды и ужины. У Тахамиро Тихо она была недосоленная и противно пахла жареным луком, но я съел всю, и хлеб съел, и запил водой. Вот тут-то как раз и появился Ктор. Он пришел с жестяным фонарем, от которого разлетались по стенам прямые желтые лучи. Сел рядом со мной на лежанку, а фонарь поставил у ног. Долго молчал, я тоже молчал, хотя и ждал с нетерпением, что он скажет. Да, плохо, плохо все кончилось, Евгений, плохо. Будто я сам не знаю. Жаль, жаль. Я думал, вы проявите больше мужества. Это что же, он меня еще и обвиняет? Я дернулся так, что солома взлетела над каменными плитами. Я? Мужество? А вы сами можете драться с таким... с такой махиной? Небось, даже на берег побоялись сунуться. Я не рыцарь. Я чиновник, да, чиновник. А вы обещали, что будете драться. Я надеялся, что вы примените какую-нибудь военную хитрость. Ну, говорят, около 100 лет назад один смельчак попытался прыгнуть с воздушного шара ящеру на голову. Да, ходят слухи, что вся сила ящера в щупальцах, а голова почти не защищена. Вроде бы ее можно пробить мечом. Ну, правда, этому герою тоже не повезло, он промахнулся. Интересно, где мне было взять воздушный шар? И я же ничего не знал. Вы же не говорили, какое это чудовище? Я говорил все, что мог. А, иногда даже больше, чем полагается. Не забывайте, что я на высокой службе и не могу разглашать государственную тайну. Нет, не будет он мне помогать. Меня опять накрыло страхом. Стыдно было этот страх показывать. Что теперь со мной сделают? Он вздохнул и долго молчал. Потом проговорил как-то виновато. Ну ж, ну потерпите еще завтрашний день. День? А потом? Потом? Ну? Ктор поерзал, зацепил ногой фонарь, опрокинул и быстро поставил. Желтые пятна метнулись по камням. Что? Это же быстро. И говорят, не больнее, чем вырезать гланды. Что не больнее? Ну, как вам сказать? Когда эту, ну, голову, ну... Он ребром ладони провел по колену. Да вы что? Вы с ума, что ли, сошли? Какое вы имеете право? И я, по правде говоря, отчаянно заревел. Но Ктор на мой крик будто не обратил внимания. По-прежнему сидел согнувшийся и неподвижный. От этой его неподвижности слезы у меня почему-то остановились, я часто задышал. Не имеете права, еще и суда не было. Да был суд. Без меня? Ну а зачем вы там нужны? И так все ясно. Я опять заплакал. от безнадежного страха и беспомощности. Гады вы все с вашим ящером связались с мальчишкой. Евгений, ну что вы? Если вы не сумели быть рыцарем на поле боя, то хотя бы сейчас ведите себя, ну, достойно. Да идите вы с вашими рыцарями. Сами все напридумывали. Ну, успокойтесь. А на меня свалили. Ну, успокойтесь. Сами заманили сюда, а я отвечаю, да? Значит, по-вашему, во всем виноват я? А кто, я, что ли? Он задумался, и у меня почему-то появилась надежда. Ну, хорошо. Хорошо, если вы так считаете, ладно. Я не хочу упреков совести, и потому выдам вам один секрет. Вон там... Вон там, там, в углу, начинается подземный ход. Он заделан тонкой стенкой. Вы ее сможете пробить даже ногами. Поняли? Бегите. В первую секунду я чуть не ошалел от радости, но почти сразу подумал, а куда бежать? Смеетесь, да? Только начну стучать, меня тут же схватят. Тихо, тихо. Кто, кто? Вас не сторожат. Запирают снаружи дверь, вот и все. Ведь на острове нет ни одного вашего друга. Никто не подойдет и не отодвинет засов. Это он правду сказал. Никто не поможет. И куда же я денусь на вашем острове? Меня любой выдаст. Прячьтесь от людей.